Книга третья. Глава первая. К освещенным окнам ресторана то и дело подкатывали все новые и новые пролетки, выгружая из своего чрева гостей. Новых хозяйчиков жизни. Пухлых, одетых в костюмы по последней парижской моде. Почти у каждого под ручку сногсшибательная подружка, строящая себя эдакую женщину-вамп. Короткие стрижки с завитыми локончиками. Длиннющее платье в пол, шляпки с перьями, как у индейцев. На руках тонкие перчатки или муфты, лицо спрятано за вуалью. Дамы тщательно маскируют то, что по причуде этих лет считают недостатками. Тщательно перебинтовывают груди, чтобы выглядеть плоскими, как доска. Странно, что кавалерам это нравится. Почти все курят, изящно отводя полусогнутую нежную ручку с зажатым в ней длинным мундштуком, стряхивая пепел в пепельницу. В разговорах упоминают модные журналы и зарубежные выставки, то и дело в речи всплывает фамилия Веры Мухиной, которой я знаю как создательницу скульптурного монумента «Рабочая колхозница». Но оказывается, она еще и законодательница мод. Обсуждают ее эстрадное платье-бутон. Хочешь, не хочешь, за смену наслушаешься всего и поневоле станешь вникать в такие вещи. «Кутят, непмочи», словно последний раз в жизни. Выбрасывают за ночь сумасшедшие суммы. Лакают доставленное контрабандой из Одессы якобы французское шампанское, мажут на хлебушек икру. Поднабравшись, заказывают ресторанному оркестрику любимые песни, в темных уголках вынюхивают дорожки кокаина и требуют, чтобы девчонки-танцовщицы исполнили на бис кан-кан. Не дать не взять новые русские, словно сошедшие из анекдотов 90-х. Только вместо шестисотых мерины в собственные конные экипажи, а роль малиновых пиджаков играют смокинги, коверкотовые костюмчики и узенькие по щиколотку брючки Оксфорды. Золотых цепей на шее непмочи не носят, зато подружки щеголяют жемчужными брошками. Пару раз чихнули моторы авто. На огонек пожаловала другая категория посетителей, зарождающаяся партийная номенклатура – преимущественно мужчины средних лет, которые еще не успели забыть, что такое воня копов, штыковая атака, солдатская гимнастерка, галифе и ботинки с обмотками. Костюмчики у этих товарищей качеством похуже. Материалец дрянной, пошив явно не по фигуре, сидят как на корове седло. Если кого-то вдруг запалит начальство, с утра будет жесткий разгон в партийной ячейке, выговоры и прочие меры, но запретный плод сладок. Не все в силах избежать искушений, потому летят сюда, как мотыльки на огонек. Иногда и действительно обжигают крылышки, и больше мы в ресторане этого гостя не видим. Я несколько раз прохожусь вдоль столиков, заглядываю через специальные дырочки в отдельные кабинеты. Прошел месяц с лишним, как меня сократили из губрозыска. На бирже труда, куда я встал, как и полагается всем законопослушным гражданам, мне подобрали только одну более-менее подходящую должность — вышибалы в Непманском кабаке. Через какое-то время владелец ресторана сообразил, что мой уровень куда выше, и предложил возглавить охрану всего увеселительного заведения. Теперь в моем подчинении трое крепких ребят, вместе с которыми мы поддерживаем порядок в кабаке. Следим, чтобы не было пьяных драк и разборок между посетителями. Ловим мелких воришек, не даем гостям приставать к танцовщицам, отгоняем проституток, в общем, поддерживаем репутацию солидного учреждения, где могут собираться деловые люди и обсуждать разного рода сделки и операции. Жалование неплохое, работа простая и понятная. Но после уголовки положение халдея претит и бесит. Пусть я забыл, что такое денежные проблемы, и питаюсь не как раньше, даже толстеть начал, все равно это не мое. Я офицер. Все эти пляски вокруг клиентов — просто бред собачий. И это сводит с ума. Давно бы плюнул на все и собрался в Питер. Там тоже с работой не сладко, но остались знакомые, кое-какие связи. Вдруг что-то удастся придумать. Однако с Мушко и Гибер в один голос уговорили пока остаться в городе. Мои начальники все еще надеются, что смогут восстановить меня в прежней должности. С того момента, как милицию и уголовный розыск прорядили, ситуация с преступностью и бандитизмом почему-то не пошла на улучшение. Скорее наоборот, гопота всех мастей распоясалась, и ребятам, что остались на службе, приходится вкалывать за себя и того парня. Наряду с проблемами с работой возникла и проблема с жильем. Из общаги меня поперли не сразу, потерпели пару недель, но потом пришла комендантша и, стараясь не смотреть в мою сторону, с виноватым видом пояснила, что поскольку я больше не работаю в губрозыске, то прав на служебное жилье не имею, а на мои квадратные метры нашлись и другие претенденты. У них, в отличие от меня, и с работой, и с бумагами полный порядок. Устраивать скандал не имело смысла. Те две недели, что я тут прожил, вообще нечто из разряда чудес. Другого бы давно отсюда выперли, и полетел бы голубчик Турманом, куда глаза глядят. А глядеть особенно было некуда. Родни в городе нет, с друзьями тоже как-то не сложилось. Само собой, выходное пособие, как я его не экономил, закончилось быстро. Инфляция набирала ход, в магазинах регулярно переписывали ценники, и, конечно, не в меньшую сторону. Деньги таяли, как снег весной. Нищему собраться, только подпоясаться. Все мои нехитрые пожитки поместились в тонком, обитом потертой кожей чемоданчике, с которым я вышел из освобождаемой комнаты и сразу оказался перед добрыми и светлыми очами Степановны, давно взявшей надо мной что-то вроде шефства. «Жора, а ты куда собрался?» — участливо спросила она. Я пожал плечами, поскольку действительно не имел ни малейшего представления, куда направлю стопы, как только покину ставшие негостеприимными стены общаги. «Пока не знаю, Степановна. Что-нибудь придумаю. Чай, голова на плечах есть». «Дурная у тебя голова», — запричитала женщина. «На улице жить собрался». «Ну почему на улице? Я ж говорю, что-нибудь придумаю», — с показной уверенностью заявил я. «Спасибо за все, Степановна. Мне пора». «А ну, стой!» — приказным тоном объявила Степановна. «Ишь ты какой! Придумает он что-то!» — передразнила женщина меня. «В коридорчике обожди, пока я с комендантшей покалякаю. Отпроситься надо у нее ненадолечко». В принципе, мне было все равно. Подождать так подождать, спешить все равно некуда. Степановна вернулась через пару минут, взбудораженная и словно слегка помолодевшая. «Отпустила меня комендантша. Пошли, Жора». «Куда?» «На Кудыкину гору. Ко мне пошли, у меня пока поживешь». У меня перехватило дыхание. «Степановна, ты это... У меня пока с деньгами напряг, но это временно, я тебе потом заплачу, сколько скажешь». «Я тебе дам, заплачу», — обиделась Степановна. «Чтоб я даже слова такого от тебя больше не слышала. Мне, старухе, одной жить скучно. С тобой, глядишь, будет повеселее. Если захочешь, девок приводи. Возражать не стану». Не выдержав, я от всей души обнял эту добрую и милую женщину. «Прости, Степановна, ты такая, у меня слов нет». «А они нам и не нужны», — отмахнулась Степановна. «Что такое слова? Ничего, окромя сотрясания воздуха». С того дня я и поселился в ее небольшой деревянной избушке, стоявшей почти на окраине города. И даже когда получил первое, весьма приличное, по всем меркам жалование, съезжать не стал. Мне нравилось общество Степановны. Я просто купался в ее доброте, которую она бескорыстно дарила. В свою очередь, тоже старался помочь. Дров наколоть, огородик прополоть. Да мало ли мужских дел по хозяйству. Денег подбрасывал, продукты покупал. В общем, уживались неплохо. Она заменяла мне мать, а я стал для нее сыном. Пусть формально мы были совершенно чужими людьми. Но жизнь на то и жизнь, чтобы приводить к неожиданным ситуациям. Я замер. Этот тип мне не понравился сразу. Не благодаря внешности, с ней как раз все в ажуре. Смуглый, тонколицый, по поведению дамский угодник. Вот только ни к первой, ни ко второй категории посетителей он точно не относился. Ни разбогатевший фирмач, ни номенклатурщик. Денег особых не водится, сидит уже второй час и за все время как бы нехотя выпил пару стопок самой дешевой водки, да вяло поковырялся вилкой в салатике. Но при этом видно, что глазки-то голодные. Номенклатура, как правило, пуглива, словно олень в лесу, постоянно ко всему прислушивается и готова в любую секунду скрыться через черный ход. Этот явно спокоен и хладнокровен. Если и боится чего-то, точно не разноса по партийной линии. Вроде посматривает на девчонок, поднимающих на маленькой сценке ножки кверху, но основной его интерес направлен явно не туда. «Куда же ты смотришь, голубь всезакрылый? Да ясно куда!» Прямо пожираешь глазками украшения на спутницах Непманов, очень редко это их жены, в 90 случаях из 100 любовницы. Крутить с этими красотками романы бессмысленно, кроме подачек богатых любовников, у них за душой ничего нет, и пару эти дамочки ищут по принципу «чем толще кошелек, тем лучше». А наш типчик явно пытается разобраться, что висит на шее у этих фемин. Настоящие жемчуга, золото и бриллианты или дешевенькая бижутерия. Ну, насколько мне известно, кутящий сейчас за столом, на котором и яблоку некуда упасть, владелец сети булочных, гражданин Фридман Арон Моисеевич, любит, чтобы было дорого-богато и не позволит своей 18-летней пассии Софочке выйти в обычных стекляшках вместо брюликов. Именно на Софочку чаще всего и поглядывает подозрительный тип, а во взгляде его отнюдь не восторг от форм красотки, на мой вкус так себе, кожа до кости, а щелканье бухгалтерских костяшек. Тут и дурак поймет, что на девушке в данный момент висит сразу несколько состояний, но только на Софочке свет клином не сошелся. Сей далеко не юноша, я бы дал тонколицому навскидку лет 30, и отнюдь не лагерей, рассматривал и других подобных девиц. На мой взгляд, в ресторане столь же упакованных фемин, если не считать пассии Фридмана, еще 3-4, что называется «рыбный день». Если всех скопом окучить, будет детишкам на молочишко, останется еще и на марафет. Судя по покрасневшим крыльям носа, кокс тонколицы нюхает с завидной регулярностью. Тип подозвал официанта, рассчитался и быстро вымылся наружу, оставив весьма скромные чаевые. Это я понял по раздосадованному взгляду официанта и тому презрению, с которым он опустил мелочь в карман. Что бы это значило, дамы и господа? С большой вероятностью, что скоро нас будут грабить, ибо я, пока разглядывал типа, успел кое-что припомнить из сводок. Там не было фотографии, но словесный портрет составили так, что картинка вставала перед глазами как живая. И принадлежало описание некому Льву Яснопольскому, уроженцу города Витебска, 1891 года рождения. В общем, почти не ошибся с возрастом. А славен этот Лев Яснопольский тем, что регулярно выступает в качестве наводчика для гастролирующей по городам и весям РСФСР банды и специализируется-то на грабежах злачных заведений вроде нашего. Я нащупал в кармане пиджака рукоятку нагана. Получить разрешение на оружие — не такой квест, как в моей прошлой жизни. Револьверы на полностью законном основании носят многие, порой вполне себе мирные обыватели. «Павел Александрович, подойди на секунду», — позвал я метрдотеля, контролировавшего работу официантов. Седой, благообразный, с длиннющими бакенбардами, он очень смахивал на генерала. «Слушаю, Григорий Олегович». «Георгий». «Извините, зарапортовался». «Ничего страшного. У меня маленькая просьба. Сделайте милость, сходите в кабинет директора и телефонируйте милиции. Пусть срочно приезжают». «Голубчик, зачем звонить в милицию?» — испугался он. «Затем, что нас скоро будут грабить. И передайте, чтобы пошевеливались. Не то налетчиков упустят, как в прошлый раз». «Вы уверены?» «Иначе я бы не стал никого вызывать. Хозяин этого не любит». «Понял». Метрдотель скрылся. На моей памяти это уже вторая попытка налета на кабак, и каждый раз незваные гости оказываются гастролерами. Владелец заведения имеет хорошие связи с местным криминалом, и потому серьезные люди городского масштаба стараются проводить экспроприацию экспроприированного в других локациях, обходя нас стороной. Но это не означает, что я могу позволить себе расслабиться. Хватает как своей, так и залетной шушеры, способной порядком отравить жизнь. А жить, кстати, хочется».